Я вытерла обувь о коврик, чтобы не оставлять следы на полу. Подойдя к последнему окну, я поняла, что мне повезло. Ставни были не заперты, только прикрыты. Я заглянула внутрь. Мне удалось рассмотреть гостиную, хоть и было абсолютно темно. Пришлось одной рукой вцепиться в пистолет, а другой достать мобильный телефон. Включив фонарик, я посветила внутрь. Старый диван в цветочек, столики с лампами, полочка с маленьким телевизором. Никого. Мне даже пришло в голову, что в окне внезапно появится лицо или что убийца подкрадется сзади. Но я понимала, это просто влияние американских фильмов ужасов. В реальности такого не бывает, правда? Рядом с диваном что-то едва заметно светилось, но угол обзора не позволял мне рассмотреть, что именно. Наверное, огонек на автоответчике или на любом другом устройстве. У окна напротив я заметила одинокую семидневную свечу, уже догорающую, которая таяла перед образом святой. Я направила луч в тот угол. Несколько погасших свечей, открытая Библия на подставке, и в центре всего этого дорогая фигурка святой. Ее было нетрудно разглядеть в мерцающем свете со слабыми тенями, отбрасываемыми на стены дома. Это была Богоматерь с младенцем Иисусом в одной руке и с отрубленной головой в другой. Я не слышала о ней с подросткового возраста. Тогда я узнала о ней благодаря школьному другу, почитавшему святую, потому что его отец лишился руки в результате несчастного случая. Мгновенная дрожь пробежала по затылку. Богоматерь восседала на троне из костей. Я сосредоточилась изо всех сил. Фантазии не помогут. Мне нужно попасть в дом. Память просеивала каждый фильм, который я видела, где двери взламывали, не оставляя следов. Вскоре я вспомнила о трюке с кредитной картой. Сняла с шеи пропуск и проверила его на гибкость. Дверь на террасу имела помимо щеколды напольный замок. Я присела, воткнула карту в дверную щель, перемещая ее снизу вверх, пока не нащупала точку поворота замка. Я начала сгибать карту, стараясь не переломить ее пополам, и сдвигала защелку до тех пор, пока та не повернулась на другую сторону. Я тихонько порадовалась победе. Дверь уже сдает позиции. Осталось проделать то же самое с нижним замком. Я крутила пропуск между дверью и косяком во всех возможных направлениях, помогая себе всем корпусом. Через несколько секунд послышался волшебный щелчок. Поразительно, как любопытство заставляет мозг задействовать все знания, когда-либо полученные в жизни. Я сумела вскрыть дверь. Кто бы знал? Не включая свет, я на цыпочках вошла в дом. В оформлении основной акцент уделялся деталям. Подушки с вышитыми цитатами, расположенный в центре обеденный стол, пышная ухоженная растительность. Ничего особенно современного, но обо всем явно заботятся. В комнате витает стойкий аромат лаванды. На журнальном столике поднос с чайником и серебряной сахарницей, используемые в качестве украшения. Ковровые дорожки поверх напольного покрытия. Скажу банальность. Эта информация никоим образом не помогала мне составить впечатление о жильцах. Никаких зацепок. Я внимательно осмотрела домашний иконостас. Перед ним молельная скамеечка, ускользнувшая из моего поля зрения. На полочке единственная икона. Набожная семья, почитающая Богородицу. Я осмотрела костяной трон. Он сделан из керамики. Библия открыта на псалмах, а 90-й псалом подчеркнут красным цветом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». «Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится». Псалом 90. Псалтирь, синодальный перевод. Слишком много текста, не удалось прочитать все. В ином случае я бы спокойно проанализировала такой выбор. Обеими руками я приподняла с престола фигурку святой, чтобы взглянуть на надпись на основании, и обнаружила трещину. Святая была полой, а внутри — лист бумаги. Достав из кармана складной нож, я выщелкнула пинцет. Осторожно, чтобы не повредить краску, потянула лист на себя. Эта работа требовала спокойствия и времени. Двух вещей, которых у меня не было. Мне приходилось действовать в темноте, в незнакомом доме, пока снаружи шел непрекращающийся дождь, и каждый раскат грома заставлял меня подпрыгивать. Если кто-то придет, я не услышу. Мне придется поспешно прятаться, и одному Богу известно, что будет дальше. Наконец я выудила листок. Это была очень старая черно-белая фотография, сложенная пополам. Снимали в местечке, похожем на индейскую деревню. На заднем плане множество деревьев и какие-то ямы. На фото позирует индианка, серьезная, но красивая, с глубоко посаженными глазами и без левой руки. На обороте надпись. «Мануара, племя Капинору, 1955». Что это значит? Я сфотографировала фото с обеих сторон, чтобы не забыть. Я вернула святую на место и открыла ящичек под иконостасом, но ничего не нашла, только заламинированные молитвенные изречения. Меня всегда привлекали мистические вещи, но сейчас следовало действовать быстрее. Заглянув в остальные комнаты, я убедилась, что внутри за домом ухаживают лучше, чем снаружи. Пройдя через ванную и практически пустую комнату, я добралась до супружеской спальни и вскоре уже обыскивала ящики тумбочек. Правая тумбочка явно принадлежала жене, накрытая кружевным абажуром лампа, кувшин с водой и подходящий к нему стакан, фоторамка, с которой свисали четки. На фото улыбающиеся молодожены, и ничто не намекало на жуткую реальность. В уголке лежала огромная стопка с десятками журналов с заполненными кроссвордами. В ящике валялось несколько бумаг, блокнот с заметками о домашних расходах, ключи и в глубине семейные фотографии. Судя по одежде и прическам, они были сделаны в 1990-х годах. Надпись на обороте подтвердила мои выводы. «Жалис, 1997». Почти в каждом кадре друг другу улыбались четыре женщины. Одна из них явно старше остальных. Несомненно, мать с тремя дочерями. Кто из них Жанетта? Почему они не в рамках? Мысленно я фиксировала вопросы, поскольку история семейных отношений Жанетты могла подтвердить или опровергнуть ее слова. Тумбочка мужа, разумеется, была заперта. Но мне быстро удалось ее открыть. Я уже почти научилась орудовать пропуском. Там были патроны 40-го и 380-го калибра. Одноразовый мобильник с предоплаченной симкой, множество плейбоев и несколько порно-журналов, скажем так, более реалистичных. В сиреневом конверте маленькие тетрадные листы с посланиями, написанными от руки женским почерком. «Я приготовила твою любимую мамалыгу, жизнь моя, Жанетта». Или «Жизнь моя, я так скучаю по тебе, когда ты долго не возвращаешься с дежурства. Скучаю по твоему поцелую, по твоему запаху, по твоим объятиям. Жанетта». Повседневные записочки, без конкретных дат, но все довольно-таки страстные. Подобное совершенно не в характере женщины, считающей своего мужа убийцей, готовым убить и ее в любой момент. В том же конверте рядом с посланиями лежала старая и пожелтевшая фотография хорошенькой женщины, как я догадалась, самой Жанетты. Брюнетка со светлыми глазами, с едва заметной сексуальной родинкой на подбородке. На самом дне ящика валялась куча трусиков, телесные, с сердечками, цветочками. Трусики были простенькие, изношенные, застиранные, и запах, который они издавали, запертые в ящике, был очень сильным. Запах использованного и довольно частенько белья. Что странно, ничего сексуального. Что за фантазия у этого парня? Жанетта сказала, что ее муж убивает женщин, но она не говорила, подвергалась ли насилию сама.